Глава 28. Даже в сумраке мне было видно, как скулы Андрея покраснели. Так-так-так, это уже интересно. Прям пятой точкой чувствую подвох. Секунды шли, а он молчал, сделав вид, что не к нему обращаются. «Эй!» — я ущипнула его за бок. «Ай!» — зашипел Андрей, потирая место щипка. «Золотинка, не рукоприкладствуй! А ты колись давай!» Я даже приподнялась на локте. Осознавать, что не только я тогда натупила, но и идеальный Аполлон тоже, как бальзам на душу. Что такого сделал идеальный Аполлон, что теперь краснеет? «Не называй меня Аполлоном», — скривился Андрей. «Пошленько так звучит». «Буду», — нагло заявила я. «Если не расскажешь, почему?» «Ой, золотинка». Андрей снова вздохнул. Вздыхает и вздыхает, а стукнуть хочется. «Ладно. Не смотри так сердито, будто сейчас стукнешь. Я кое-кого ждал». «Кого можно ждать, чтобы кувыркаться с незнакомой девушкой?» — спросила я, а спустя мгновение дошло. «Ты ждал девицу-эскортницу?» Ярче вспыхнувшие скулы Андрея сказали все лучше слов. «Так, погоди». Я села на кровати, потерла лоб. «Как можно было перепутать профессионалку и девственницу? Как?» Андрей закинул руки за голову и уставился в потолок. Что там хотел разглядеть, не представляю. Темно же. «Это был особый заказ», — тихо проворчал Андрей. «Ты извращенец? У меня чуть челюсть на пол не упала». «Да блин, нет же!» Повысив голос, возмущенно стал отрицать. Тоже сел, уперся спиной в спинку кровати, сунув подушку. Любитель комфорта. Друзья-балбесы решили подарок подогнать. «Офигеть!» Слов больше не было. «Да ну что сразу офигеть?» Андрей сложил руки на груди. «Я перед этим с девушкой расстался. Там скандал такой был, что капец. Все нервы мне вымотало. Но парни решили сделать утешительный подарок. Специальная такая услуга». «Жесть!» Я закрыла глаза ладонью и покачала головой. «Ты решил, что я эскортница?» «Поначалу да», — кивнул Андрей. «Ты очень убедительно играла роль неопытной девушки, пытающейся соблазнить меня. Потом понял, что ты попала не туда и хотел выставить тебя, но ты так отчаянно хотела распрощаться с проклятой девственностью, столько всего наболтала, что ну просто не смог остаться в стороне. Мне, по твоим объяснениям, совершенно не понравился тот придурок, к которому ты шла». «Вот уж точно, придурок», — фыркнула я. «Он собирался всем разболтать, что уложил целочку, и очень злился, что я его кинула». «Говорю же, урод», — Андрей злился. «Знаю я таких. По крайней мере, с моей стороны тебе не грозила вся эта хвастливая мерзость». «Какое благородство!» — ядовито прокомментировала я. «Да ну при чем здесь благородство?» — вспыхнул Андрей. «В твоем состоянии с тобой могли сделать всякое. Угомониться ты не хотела. Да и понравилось так, что все мозги вырубила, запала. И утром я не собирался тебя отпускать. Что скажешь, тебе не понравилось?» «Понравилось!» Огрызнувшись, я отвернулась, задирая нос. «О, как мне понравилось! Думала, девки малость приукрашивают, но нет, все так и есть. Когда в голове туман, в животе бабочки, ноги ватные тебя просто выносят из реальности, и осознание, что больше никогда не встретимся, сорвало тормоза. Всю теорию хотелось попробовать на практике. Всю не получилось, но многое об... Андрей мне наглядно продемонстрировал. Ух, что было! От воспоминания шпальчики на ногах поджались. У меня на утро уже такие планы были. Андрей сверлил меня недовольным взглядом, а ты взяла и свалила. А нечего было обжиматься с другой, когда в постели девушка. Я тоже могла взглядом метать молнии. «Это была моя сестра!» Андрей чуть подался ко мне. «А я откуда знала?» Я повысила голос. «Логика?» «Не, не слышала. Во мне опять все бурлило. Я 2 года тряслась и боялась. Мне было стыдно. Я себе всю нервную систему расшатала. А он... Он вон какой. Искал. Денег ему не надо. От позора меня спас. Так бы и треснула по этой наглой морде. Ночью, значит, со мной акробатика, комплименты всякие, а утром у него на шее девица висит». «И ты решила, что я с тобой ей изменяю?» — закончил за меня Андрей. «Линка до сих пор мне из-за этого житья не дает». «Мало тебе», — проворчала я. «А ты ничего лучше не придумала, чем разнести номер». Андрей еще чуть наклонился вперед. Пока я встречал сестру и тащил ее чемодан, ты успела закинуть в душ и намочить мои вещи, перевернуть постели, стулья, сорвать шторы и написать на зеркале парочку ругательств. Как ты все это успела за 5 минут? Я была очень обижена, тихо прошептала в свое оправдание. О да, я это прочувствовал, ядовито произнес Андрей. Надпись «Кобель» красноречиво показала твое отношение ко мне, но еще парочка коротких, но емких выражений. Ты вломилась ко мне, соблазнила, утром разгромила номер и свалила в закат. Хотя в нашем случае в рассвет. Ну и кто, кого поматросил? Крыть мне было нечем. Со всех сторон я ложанулась, натворила, а подумала сильно потом. Я тебя больше полугода искал. Продолжил Андрей добивать меня. Ты как испарилась. Народу была тьма, тебя никто не запомнил. Номера бронировались все на одно имя. Скорее всего, этой вот вашей одногруппницы. По описанию тебя никто не помнил. Даже камеры в коридоре и те оказались сломаны. Как раз перед твоим появлением там что-то у них отвалилось. А починили на следующий день к обеду. Вот и найди девушку, когда из примет только золотистые волосы и некоторые пикантные подробности. Честное слово, хоть объявление было давай. Но ты не находилась. Время шло. Ну и что бы я сказал, найди тебя через год. Привет, помнишь меня? Я тот, кто помог решить тебе твою маленькую проблему. Андрей снова откинулся назад, взъерошил волосы. А вдруг у тебя появился жених? Или даже хуже того, муж, дети? И тут я такой нарядный. В общем, я прекратил поиски. И вот дядька решил на меня повесить свою фирму. А там ты. Буквально под носом у меня была. Ну что стоило пару раз появиться в дядькиной фирме? И ты? Я уперла указательный палец ему в грудь. «Начал со мной играть, как наглый котяра с испуганной мышкой», — произнесла обвиняюще. «Ты так пугалась каждый раз, когда видела меня». Андрей перехватил мои пальцы. «И жених этот твой». «Поэтому действовал осторожно. Но должность на самом деле твоя за заслуги, а не просто так». «Я вообще собиралась уволиться. Решила и это не скрывать. И даже сходила на 2 собеседования. А потом мы разругались с Сашей, и мне стало нужно самой тянуть аренду квартиры». И я была уверена, что ты меня не узнал, а ты... ты...» «Ну, и кто я?» Улыбнулся так нахально, что забыла, что хотела сказать. «Коварный тип ты!» Наконец нашлась с ответом. «Еще какой!» Андрей резким движением уронил меня на себя. «И намерен нагло и коварно тебя соблазнять. Теперь я все о тебе знаю, так что не сбежишь, золотинка!» Буквально мурлыкал он. «Это угроза?» Почему-то хотелось улыбаться. «Обещание», — очень серьезно произнес Андрей. «За 2 года я так и не смог тебя полностью выкинуть из головы». «Я тоже», — призналась со вздохом, прижимая щекой к его груди. «Только все утряслось, а тут ты, как в фильме прям. Он ее новый босс. Какая банальность». Зато наше знакомство вышло весьма небанальным. Под моей щекой от смеха затряслась его грудная клетка. «Такое даже выдумать невозможно». Андрей одной рукой перебирал мои пальцы, поглаживал, осторожно сжимал, а другой коварно разобрал остатки моей прически и теперь гладил меня по голове, играл с прядями волос. Оказывается, я правильно помнил это ощущение», — хмыкнул он, пропустив пряди между пальцами. «Настоящая золотинка». «Ты гад!» — я вздохнула, проверял конфетами мою реакцию. «Ты выдала себя с головой. Опять короткий смешок. Если бы не твой выдуманный жених...» Я всего лишь опустила детали. Голос мой звучал чуть приглушенно, потому что я носом уткнулась Андрею в шею. Как же он безумно вкусно пахнет. Меня бы прикопали прямо возле офиса, и то, что там все в брусчатке, никого бы не остановило. И что теперь делать? Мне в офис просто страшно идти. Хоть Ирину Витальевну телохранителя нанимай. Она предлагала. «Это уборщица? Боевая женщина?» По голосу было слышно, что он улыбается. Водит дружбу с моим дядькой. «Она, кстати, очень рекомендовала тебя. И в качестве невесты тоже. Сказала, что ты малошебутная, но очень хорошая. И что я буду распоследний дурак, если не присмотрюсь к тебе. А еще добавила, что твой парень придурок. Я хоть его в глаза не видел, но с ней согласен. Только полный идиот мог от тебя отказаться. Но я не он. Меня на лоскутки порвут». Мои мысли вернулись к работе, точнее, к невестам, и хоть большая часть уже участвовала по инерции, некоторые все еще были в полном боевом настрое. «Да, пора заканчивать этот цирк», — Андрей понял, о чем я думаю. Шутка затянулась. С одной стороны, вроде как приятно, а с другой уже пугает такое упорство. Вот уж никогда не мечтал стать объектом столь массовой атаки. «И что делать?» Я из этой ситуации выхода не видела, кроме одного — моего увольнения. В понедельник соберу коллектив и донесу, что либо завязывают играть на моем терпении, либо могут писать заявление по-собственному. Стальным тоном произнес Андрей. «Мне не нужны работники, у которых отсутствует здравый смысл». «Не представляю, как это будет. Настроение у меня по этому поводу было самым мрачным. Разберемся». Андрей отпустил мои волосы и стиснул меня в крепких объятиях. «Я пока не могу об этом думать. Все мои мысли утекли на юг. Какая может быть работа, когда я лежу на кровати с девушкой, которую хотел 2 года? И чудо, что мы все еще одеты». Последние слова заставили меня покраснеть от корней волос до пальчиков на ногах и погнали мурашки по всему телу. Точно сгорю в один прекрасный момент. Соблазнитель фигов. «Ты что так засопела?» Андрей понизил голос, провел носом по моему уху и шепнул. «Гадости про меня думаешь, м? Или план побега обдумываешь?» «Ха, да что я могу обдумывать сейчас? Только сильно ли будет неприлично, если я уже начну к нему нагло приставать? Этот дьявол-соблазнитель только делает вид, что лежит спокойно и ни на что не подталкивает меня. А сам то на спине моей узор выводит, то по руке гладит, то вот носом по виску или уху проводит. Весь такой, а я ничего не делаю. За лапанье бы уже получил по рукам, а тут уже у самой руки чешутся». Сердце глухо и тяжело бумкнуло, а потом пустилось вскачь. Во рту пересохло от волнения. «Девушка — неожиданность, ага. Хорошо, не катастрофа». А Андрей тем временем продолжал свои невинные поглаживания, от которых уже голова кружилась в предвкушении. «Эх, Ритка, давай уже решаться. Теперь-то чего стесняться? Все равно все про тебя знает. Такой красавчик и весь твой. Не тупи, как обычно любишь». Внутренний голос пинал меня в конкретном направлении. «Да подумаешь, сколько уже фигни натворила. Одной больше, одной меньше».